Глава 10. Нежданные гости, мертвые гости. Что делать, если в твоем распоряжении оказался целый склад, под завязку набитый инопланетным высокотехнологичным добром? Я знал, что делать, и это, конечно же, сильно сэкономило нам с Михаилом время, но не очень-то подняло настроение. Все стеллажи на складе были заполнены научно-исследовательскими приборами, и ни одной единицы оружия или, на худой конец, транспорта, за исключением одного шагающего десантного робота, у которого отсутствовали боевые модули. Но, сдается мне, стоит вывести эту железяку наружу, нас тут же уничтожат организаторы этой гребаной развлекухи. Благо, в жилом модуле хранителя, приглядывавшего за всем этим добром до самой смерти, обнаружилась оружейная ячейка в шкафу, где имелась пара энергетических пистолетов и с десяток зарядных батарей к ним. Обнаружили мы то, о чем я мечтал в последние дни. Индивидуальные средства связи в количестве 5 штук. В одном из ящиков сенсорного стола. И это были реально крутые приспособления. Отдаленно похожие на тактические очки в паре с Bluetooth-гарнитурой, они позволяли не только разговаривать на больших расстояниях, но и мысленным приказом передавать видео на внутреннюю поверхность линз собеседника. Я представил, каких дел можно натворить с такими штуками, и на лицо само собой наползла хищная улыбка. «Дядь Федь!» В жилой модуль влетел возбужденный напарник, своим криком разбудив Собакина и оторвав меня от изучения содержимого шкафа в комнате управления. «Там это, ну, кажись...» Парень замолчал, пытаясь подобрать нужное слово, но, видимо, увиденное так сильно повлияло на его речевой аппарат, что он растерял большую часть словарного запаса. «Идем, покажешь. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А еще лучше пощупать», — подмигнул я взволнованному напарнику и пошел за ним следом. Щенок пожелал остаться на месте, продолжив отдых. Выйдя из модуля, Михаил направился к воротам, к которым я еще даже не приближался. Коснувшись ладонью сенсорного экрана, он активировал открытие дверей, и перед нами, расположившись в огромной пещере, предстал он. 500 метров в длину, внешне похожий на веретено, но при этом весь обвешанный всяческим оборудованием и вооружением. «Ничего себе!» — присвистнул я, рассматривая хищные стволы спаренных турелей на корпусе явно боевого звездолета. «Как же мы это добро домой-то утащим? В кармане такое не пронесешь». «Дядь Федь, это ж космический корабль!» — наконец озвучил свои мысли напарник, с восхищением глядя на чудо инопланетной инженерии. Я достал из кармана анализатор организаторов игры и направил в сторону звездолета. Тот долго молчал. То ли не мог определить, какой объект нужно отсканировать, хотя он тут один, причем совсем не маленький, то ли долго собирал и систематизировал информацию. Затем на экране появилась надпись. Объект не поддается дешифровке. Предположительно, часть астероида или иного космического тела. О, смотри, комрад, похоже, хозяева базы по развитию гораздо круче, чем у строителей игры. Или нам спихнули анализаторы устаревшей модели, хотя я склоняюсь к первому варианту. Ну да ладно. Пошли перекусим, похороним бывшего хозяина базы и отдохнем как следует. И мы отдохнули. Благодаря полученным знаниям я, вновь сев в кресло, через систему управления настроил входные двери так, что теперь на базу могли проникнуть только мы с Михаилом. Затем, завернув в почерневшее от времени и разложения постельное белье мумию смотрителя, вынесли его из модуля. Нести пришлось почти до выхода, так как камера утилизации отходов находилась слишком далеко от модуля. Выкопать могилу у нас возможности не было, кругом скальные основания. И мы его кремировали без урны с прахом. «Пусть земля тебе будет пухом, неизвестный Пирей, принявший смерть от старости». Произнес я краткие прощальные слова, и мы с напарником закинули тело в утилизатор. Перекрестившись, я подтолкнул задумавшегося Михаила в плечо, и мы вернулись в модуль, в котором вновь включенная вентиляция выветривала тяжелый запах тления. Обнаруженный под кроватью робот-уборщик после смены батареи быстро вычистил довольно мягкий матрас из непонятного пористого материала. А затем навел идеальный порядок, чуть не вогнав нас в истерику, пытаясь вышвырнуть из модуля Собакина. Тот ожесточенно огрызался, но в конечном итоге сдался, убежав в операторскую, откуда периодически возмущенно порыкивал. Закончив с уборкой, мы доели последние из взятых с собой сухпаев, запили его вполне хорошей водой, набранной из крана в углу, где, как и подозревал, располагалась кухня. Вода оказалась холодной, да ломоты в зубах, прям как я люблю. Ради интереса, сев в кресло управления, я затребовал чертежи базы и обнаружил на них скважину. «Живем, Михаил! От жажды нам теперь загнуться точно не светит. Еще бы запасы продуктов питания отыскать, и вообще заживем!» Слепой щенок подтвердил мои слова тявканьем. «Давай-ка ложись спать, напарник, а я еще немного поищу информацию». «Хорошо, дядь Федь, я и правда устал». Парень ушел в спальню, откуда минут через 10 послышалось сопение. А мне уснуть в ближайшее время вряд ли светит. В отличие от Михаила, которому я сам установил объем загружаемой информации, мне знаний досталось раз в 10 больше. И среди этого массива данных было обучение управлению сетью камер, расположенных в окружающей базу местности, а также системой спутников, раскиданных по орбите арены. Спутники меня впечатлили. Их осталось всего 2. Причем лишь один был повернут к поверхности, функционал второго был рассчитан на сканирование космоса. Но и одного было достаточно, чтобы я смог увидеть на мониторе приличную часть планеты. Причем разрешение было столь высоким, что удалось рассмотреть в подробностях идущее по каменистой равнине существо, очень похожее на одноглазых великанов, убитых нами совсем недавно. И тут мою голову посетила идея. «Да я же, мать его, чертов гений!» не сдержавшись, воскликнул, спрыгивая с кресла. Взял из спальни гарнитуру с очками, надел на себя и вернулся назад. Быстро проверил синхронизацию между портативным средством связи и управляющим центром базы. Затем настроил управление мысленными командами с добавлением кодового слова, во избежание, так сказать, после чего с удовольствием уставился на линзы экранов очков, транслирующих происходящее на планете. Затем меня посетила еще одна идея, которую я тоже сразу воплотил в реальность. Теперь, если в прямой видимости камер, раскиданных вокруг базы, появится кто-нибудь, имеющий хоть нож в руке или иной конечности, не говоря о более технологичном оружии, или тому подобном приспособлении, в гарнитуре, а также по всей базе, раздастся тревожный сигнал, который будет повторяться до его выключения. Так, провозившись пару часов с настройками, я окончательно вымотался. Поэтому, бросив остатки прихваченного с собой мяса собакину, завалился на кровать, не раздеваясь. В голове еще мелькнула мысль, что не мешало бы и банно-прачечный день устроить, а то провоняли уже с напарником, как бичи вокзальные. Но я все же отрубился, послав все размышления куда подальше. Спали мы с напарником долго. Может, смогли бы еще дольше, но сработала тревожная сирена. Я и то не сразу понял, что случилось, а уж Михаил и вовсе перепугался, заметавшись по комнате. «Отставить панику!» Просто местный будильник сработал. Успокоил я напарника, а сам взял со столика гарнитуру с очками, надел и отдал команду показать место, где нарушен периметр. Чужаки двигались с той стороны, откуда мы притащили заначку циклопов. Видимо, расширяли ареал своего обитания. Два организма, внешне похожие на паукообразных, только в холке 1.5 метра. Я отдал команду приблизить потенциальных противников и удивился, когда помимо внешнего вида в правом верхнем углу обзора появился текст на перейском. Арахниды. Агрессивно настроенная разумная форма жизни. Уровень развития крайне низкий. Уровень опасности — Z. Рекомендации. В целях скрытности заманить арахнидов к подножию скалы и инициировать заложенную в основании мину, засыпав противника. «Михаил, как ты смотришь на прогулку по поверхности? Постреляем немножко, заодно и хабар свой сюда притащим. Ну и мясом для собаки нарожевемся, если повезет». «Я не против». Было видно, что напарник действительно хочет прогуляться, да и повоевать имеет желание. «Только нужно прихватить одну штуку на складе, вернее, две. Я вчера приглядел, когда просматривал содержимое стеллажей. Полезная вещь». «Что это я пропустил?» Удивился даже, вроде все проверил, даже критерии для поиска менял несколько раз. Там на полках только оборудование для исследований. «Экзоскелет называется, дядь Федь. Нам вдвойне повезло, что переи оказались гуманоидами, причем схожего с людьми телосложения, да и рост приблизительно одинаковый. Там в описании говорится о 10-кратном увеличении силы. Только батареи нужно установить, как в оружии». С батареями проблем не было. Их на складе несколько пластиковых контейнеров. Причем, в отличие от наших земных аккумуляторов, они не теряют заряд. «Молодец, напарник, подметил такую полезность, а вот я, весь такой умный, жизнью битый, пропустил». «Пойдем посмотрим твою находку. Если ее под одеждой скрыть можно будет, то непременно воспользуемся». Искать пришлось недолго. Минут через пять мы, распаковав два небольших кофра из черного материала, похожего на керамопластик, разглядывали находку. Вместо ожидаемых мной массивных железяк, в которых мы бы выглядели как киборги, внутри располагались широкие, сантиметров 8, полосы серебристого цвета. Михаил тут же скинул с себя комбинезон и остальную одежду, оставшись в одних трусах, а затем принялся крепить экзоскелет на тело. Я, также быстро раздевшись, стал повторять за ним, последовательно прикрепляя одну полосу за другой. Закончив с экипировкой, я вставил в специальное гнездо на одной из частей экзоскелета энергоячейку. Полосы плотно прижались к телу, по ним прошла вибрация, сопровождаемая гулом, а затем тело налилось силой. Не знаю как, но теперь я чувствовал, что поднять на вытянутой руке 40-литровую флягу, полную воды, для меня проще простого. Как в былине про Илью Муромца. Но где то кольцо, за которое мне ухватиться, чтобы сдвинуть землю? Это ж теперь кисти со стопами беречь нужно, чтобы не сломать из-за дурной силы. Воскликнул я, понимая, что не все продумано в экзоскелете. Напарник, ты когда искал информацию, ничего про обувь и перчатки не находил? Находил, дядь Федь, а откуда ты знаешь? Михаил стоял растерянный. Только я не понял, зачем. Обувь у нас и так хорошая, особенно у тебя, а про перчатки не подумал как-то. Сделав запрос через гарнитуру, я получил нужные данные и, пройдя дальше вдоль стеллажа, снял две коробки, одну протянув напарнику. Внутри каждой находились пара чулок размера 50-го и перчатки, хоть и большие, но пятипалые, что порадовало. Едва я сунул руку в одну из перчаток, та сразу уменьшилась до размера ладони, соединившись при этом с одной из полос экзоскелета. Подобное произошло и со второй перчаткой и с чулками. Вот теперь другое дело. Обрадовался я, одеваясь. «Теперь можно и повоевать!» Жаль, оружие Переев с собой брать нельзя в целях конспирации. «Ну да ничего. Теперь гранатомет из разряда станковых в разряд ручного оружия переходит. Пару боев с ним можно будет провести, а там, глядишь, и трофеями разживемся. А твой энергетический кнут да мечи ящеров вообще хороши для ближнего боя. Правда, до ближнего доводить не хотелось бы. Лучше издали врагов отстреливать». Через 10-15 минут мы с напарником, словно два жеребца на случку, со всех ног неслись по туннелю, потому что пауки-переростки каким-то образом унюхали наше логово и ударными темпами расширяли вход, занесенный песком и прочим мусором, накиданным недавно бушевавшей непогодой. Как бы мы ни спешили, но арахниды успели первыми добраться до логова. Когда я, бешено вращая глазами, влетел в пещеру, один паук копался у входа в модуль жизнеобеспечения, а второй водил анализатором над кучей хлама, которой мы прижали лист металла. Не став размышлять, почему арахниды сразу не полезли в туннель и так долго взламывают модуль, я сходу выстрелил в дальнего, который мог в любую секунду укрыться за стенами модуля. Даже если не попаду, взрыв снаряда зацепит противника и мало ему не покажется. Во второго паука швырнул разряженную ракетницу и перебросил меч ящера в правую руку, левый выхватывая из-за пояса свой нож. Арахнит легко уклонился от броска и издал стрекочущий визг, ударивший по ушам дикой болью. «Ах, гнида! Убью!» — заревел я бешеным носорогом, продолжая приближаться к мерзкой твари. Та шустро метнулась в сторону, двигаясь вокруг модуля. «Стой, скотина мохнатая! Все равно догоню! Миша, внутрь модуля, живо! Выкатывай гранатомет! Эти твари, походу, свалить решили!» Подбежавший напарник живо активировал открытие входа и нырнул внутрь модуля, чтобы спустя пару секунд вытащить самопальный тарантас с установленным на нем гранатометом. Пока я срезал проволоку, чтобы снять с тележки оружие, Михаил отошел на пару шагов и активировал плазменный хлыст, который наполнил пещеру гулом. «Камрад, стой здесь и поглядывай по сторонам. Наверх тоже, хрен их этих насекомых знает, может, они по потолку бегать умеют». Взяв меч в левую руку, а правый рывком освобождая гранатомет от остатков крепления, я двинулся влево, обходя модуль. «Вот урод, свалил и товарища бросил умирать!» Возмущался я спустя пару минут, закончив обход пещеры и попутно прикончив оставшегося арахнида, которого все-таки зацепил снарядом из ракетницы. «Михаил, пошли наружу, постараюсь его из гранатомета достать!» Задействовав гарнитуру, запросил внешнюю картинку и сразу увидел улепетывающего арахнида. уже без опаски пролез сквозь сузившийся из-за песка проход. Под хмурым небом арены было холодно. Гораздо холоднее, чем пару дней назад. Пока осматривался, в голове созрел план действий. Мысленно отдал приказ компьютеру базы рассчитать траекторию выстрела, установил гранатомет прикладом в песок, с уклоном в сторону убегающего противника, и выжал спусковой крючок. Громкий хлопок выстрела, и граната ушла по большой дуге, взорвавшись далеко впереди. Тут же делаю запрос рассчитать траекторию выстрела так, чтобы накрыло убегающего противника, и отобразить ее на тактических очках. Мои надежды оправдались. Компьютер оказался достаточно умным, чтобы при неполных вводных произвести расчет верно, учитывая поправки на ветер и движущуюся пыль. Наклонив гранатомет, чтобы он совпал с нужной траекторией, я вновь произвел выстрел. Не знаю, может, удача ворожила мне, а может, компьютер произвел настолько точный расчет, но стрелять больше не пришлось. Камеры показывали лишь воронку от взрыва и часть обгоревшего тела паука, отброшенного волной далеко в сторону. «И так будет с каждым, ибо нечего здесь шастать!» — крикнул я, рубанув левой рукой по сгибу локтя правой. Неизвестная планета. Метрополия. Личная резиденция одного из первых игроков. Шиит впервые за пару дней смог расслабиться. Разыгранные в темную пешки, так резво набравшие рейтинг, вдруг пропали на долгое время. Сильная буря, прошедшая через место дислокации, легко могла убить заставших непогоду гладиаторов, а буйство стихии напрочь отрезало возможность вести трансляцию с данной местности. И вот пара арахнидов, благодаря своему острому обонянию и невероятной скорости, уничтожившая две группы противников, проникла на территорию подопечных Шиида. Встав на след, арахниды целеустремленно двинулись по нему, быстро добравшись до входа в укрытие хуманов. Раскопав лаз, они заползли внутрь, но пробыли там совсем недолго. К сожалению, дроны-ретрансляторы из-за свойств скальной породы не могли проникнуть следом, сразу теряя связь с сервером, поэтому увидеть, что произошло, было невозможно. Наружу выбрался лишь один арахнид, со всей доступной ему скоростью устремившись прочь от входа в пещеру. Убежать ему удалось довольно далеко, когда из пещеры вылезли хуманы. Старший имел настолько разъяренный и устрашающий вид, что волкоголовый постарался бы избежать схватки с таким противником. И вот этот озверевший разумный, установив огромное для него оружие, произвел выстрел в сторону противника, которого вряд ли видел. Разумеется, он промазал, хотя и не сильно, при удаче осколки от снаряда могли и зацепить. Но следующий выстрел буквально накрыл паука, убив на месте. Долгое напряженное состояние сменилось радостью. Подопечные не просто живы, но и вновь отличились, уничтожив еще одного сильного врага. Затребовав статистику по игре, Шиит еще больше поднял себе настроение. Его хуманы занимали первое место в рейтинге, и им оставалось выиграть всего лишь два боя, чтобы захватить необходимую для спасения своей планеты площадь арены. Но они об этом не знали. А Шиит приложит все силы, чтобы гладиаторы и дальше продолжали захват территории, ведя его к победе.